Андрей действительно поморщился, войдя в дом. Включив фонарь, он осветил коридор, оканчивающийся просторной гостиной, у задней стены которой сумрачным постаментом возвышался камин. Под ногами жалобно похрустывали осколки от разбитых стекол. Вдоль плинтусов коридора влажно поблескивали, отражая свет фонаря, лужицы, дурно пахнущие пожарищем воды. На лице Рощина отразилась досада. Он понятия не имел, где среди причиненного влетевшими через входную дверь снарядами хаоса искать этот злополучный пульт дистанционного управления. Он даже не представлял, как тот должен выглядеть. Скорее всего, злопамятный лейтенант послал его в дом просто так, из прихоти. Пока они стояли на поляне, у заросшего дерном бункера, Андрей просканировал структуру входных ворот и пришел к выводу, что одного орудийного залпа вполне хватит, чтобы вышибить их к чертовой бабушке, безо всяких там отпирающих устройств. При всей своей внутренней неприязни к командиру взвода, Рощин не считал того дураком в профессиональном плане. Сеич наверняка пришел к такому же выводу. Миновав коридор, Андрей вошел в обширную комнату. Вся мебель оказалась перевернута взрывной волной. Стол ударило о стену и разбило в щепки. Ковер лежал черной, обугленной массой. Глядя на это, Андрей испытывал невольное сострадание к тем, кто тут жил. Свое участие в данной миссии он пока что не обсуждал. Разве у него был какой-то выбор? Выволокли из тюрьмы, швырнули в круговорот событий. Проволокли, как паршивого котенка, нагадившего в неположенном месте, через добрую сотню световых лет. И, пожалуйста, выкинули тут, на совершенно незнакомой планете, с четким и недвусмысленным приказом убивать все, что движется. Губы Рощина исказила невеселая усмешка. Ему меньше и меньше нравилось то, что он делал. Но единственной альтернативой была смерть. Если не хочешь участвовать в этом, застрелись. Иначе Сеич с чувством глубокого удовлетворения рано или поздно выстрелит тебе в спину. Андрей стоял посреди развороченной комнаты, хмуро глядя по сторонам. В собственной смерти он не видел вообще никакого смысла. Ему, точно так же, как и другим, хотелось жить. Это был не инстинкт, не страх, а вполне осознанное желание. Смерть казалась Рощину удручающе окончательной, чтобы думать о ней всерьез. Но идти напролом, переть против силы, что постоянно маячит за спиной, приставив к затылку холодный ствол, он не был готов. У него в душе не осталось весомого стимула, чтобы поступать подобным образом. Это был внутренний перекресток, распутье, и каждая из дорог уводила в никуда, в непонятную, пугающую вероятность. Рассудив, что протоптался на месте уже достаточно долго, для того, чтобы удовлетворить мстительность Сеича, Андрей решил для очистки совести заглянуть в пару соседних комнат и возвращаться назад, доложив, что ничего похожего на пульт не нашел. Пусть лейтенант выбивает двери бункера из орудий своего фалангера. С него станется. Открыв одну из дверей, Рощин заглянул в маленькую спальню, милосердно обойденную взрывами. Обежал взглядом ее стены, на которых висели несколько незатейливых картин в рамках, и хотел было идти дальше, когда заметил, как слабо шевельнулась плотная штора, свисавшая до самого пола с обеих сторон оконного проема. Перехватив импульсную винтовку так, чтобы можно было открыть огонь навскидку, он сделал шаг вперед и резко отдернул плотную завесь. В сумраке смутно проступил контур вжавшегося в стену человеческого тела. Испуганно блеснули расширенные от ужаса глаза. И Рощин, шокированный не меньше, чем бледная, как сама смерть, молодая женщина, заметил ее судорожно сжатые кулаки, раскрытые в задавленном крике рот. «Не надо, только не кричи». Почему-то Андрею стало нестерпимо жаль ее в первую же секунду, как он взглянул в бледное, перекошенное лицо девушки. Он испугался и с неким трепетным, внутренним удивлением понял, что боится не за себя. Впервые в жизни. Это походило на маленький внутренний шок. Смерть или рождение чего-то важного, но пока необъяснимого и непонятного. Заметив, как дрожат, кривятся ее губы, он понял. Сейчас закричит. Взвизгнет. Кинется прочь. Метнувшись вперед, он резко толкнул ее. Сбил с ног и четко выученным движением провел прием, заставив затихнуть на полу. Одной рукой удерживая ее в данном положении, а ладонью другой молниеносно закрыв ей рот. «Тихо!» – умоляюще шепотом произнес он. «Только не кричи, ладно? Я не причиню тебе вреда, слышишь?» Тело под ним несколько раз судорожно дернулось, и затихла, обмякла. Андрей метнул взгляд в проем окна. Смутные контуры боевых машин прорисовывались вдоль символического периметра низенького, частично сломанного забора. «Тихо», — еще раз прошептал он, — «сейчас я тебя отпущу, только не делай глупостей. Не беги, не вскакивай и не кричи. Дом окружен, тебя увидят и убьют». Она не отвечала и не шевелилась, будто была без сознания. Тем не менее Андрей решил рискнуть. Осторожно он ослабил хватку и освободил свои руки. Несколько секунд девушка лежала неподвижно. Потом шевельнулась, приподняла голову и вдруг сжалась, напряглась, отпрянула, будто раненый зверек, получивший свой первый опыт ужаса и боли. Однако она не вскочила, как того справедливо опасался Андрей. В темноте, отражая свет уцелевшего уличного фонаря, блестели ее глаза. «Рощин, ты там где застрял?» Голос, пробившийся из наушников коммуникатора, принадлежал Сейчу. «Только бы не направил сюда инфракрасные сканеры», – подумал Андрей, стараясь держаться поближе к перепуганной обитательнице дома, чтобы их тепловой сигнал в случае чего слился в один. Судя по реакции девушки, которая тоже слышала вопрос, она наверняка понимала язык. Да это и неудивительно. Интеранглийский не сильно изменился за несколько веков, прошедших со времен первого рывка. «Я выполняю ваш приказ, лейтенант», – со всей невозмутимостью, на какую оказался способен, ответил Андрей. «Нашел что-нибудь, археолог?» В голосе Сейча звучала издевка. «Пока нет, сэр. Тут все очень сильно разгромлено». «Вот что, Рощин, хватит. Думаю, мы тратим время впустую. В доме никого нет? Ничего подозрительного не заметил?» «Нет, сэр. Тут пусто». «Ладно, тогда возвращайся. Мы уходим». «Иду». Андрей коснулся миниатюрной кнопочки, расположенной за ухом на креплении коммуникатора. Заблокировав связь, он поднял глаза, посмотрел на сжавшуюся в комок девушку и сказал: «Я думаю, что ты понимаешь меня, верно?» Она чуть помедлила, прежде чем кивнуть. Ее взгляд оказался прикован к импульсной винтовке Рощина, которую тот машинально держал, изготовленной для стрельбы. «Не бойся. Мы сейчас уйдем, но тебе лучше затаиться, переждать. Ваша планета будет захвачена. Пройдет несколько дней, и преследования прекратятся». Рощин говорил в своей манере скупо и емко. «Ты останешься в живых, если не начнешь метаться и делать глупости». Ее глаза расширялись от ужаса и удивления по мере того, как он говорил. Андрей и сам удивлялся сказанному и одновременно стыдился своей скованности. Говорил так, будто проводил какой-то инструктаж. Несколько секунд в комнате висела напряженная звенящая тишина. Андрей нервничал. Все произошло спонтанно, глупо. Он не привык жить, повинуясь чувствам и порывам. А тут, пожалуйста, уже вторая глупость за последний час. Если Сейч включит оптику и все же поймет, что в комнате двое. «Кто вы?» – внезапно выдавила девушка хриплым шепотом, который прозвучал в тишине неестественно громко. Андрей ответил, не задумываясь. Он понимал, название ей не скажут ничего. «Я из 3-го ударного флота Земли. Боюсь, что мое командование решило оккупировать вашу планету. Поверь, мне очень жаль. Как тебя зовут?» «Ольга», — выдавила она, опять помедлив. «А меня Андрей. Андрей Рощин». В ее глазах отражался ужас. Казалось, смысл сказанных им слов только начал доходить до ее сознания. «Что с нами будет? Оккупация? Почему?» «Я не решаю таких вопросов», — криво усмехнулся Андрей. «И тем более не знаю почему. Идет война. Это все, что я пока что уразумел. Борьба за жизненное пространство, понимаешь?» Она мотнула головой в отрицающем жесте. «Нет, она не понимала». «Война пришла сюда», — терпеливо пояснил Андрей, чувствуя, как утекают последние отпущенные на задержку секунды. Все это не имело никакого смысла, и все-таки он продолжил. «С этим придется смириться. На орбите крейсер адмирала Надырова. Мы разведгруппа, но с минуты на минуту начнется вторжение. Все решают иные силы. Мы», — он опять усмехнулся, — «лишь расхожий материал. По сути, такие же жертвы, как и вы». «Зачем ты мне говоришь это?» — прерывистым шепотом спросила Ольга. «Почему ты меня не убил?» «А как ты хотел, парень? В ее сознании ты стоишь в одном ряду с Сейчем. Ты захватчик, насильник. жуткий человекоподобный монстр из страшных сказок о земле. Тяжелый вопрос. Андрей привстал, выглянул за окно и повернулся к двери. «Мы захватчики», — повторил он вслух свою мысль. И пояснил больше, наверное, себе, чем ей. «Для меня это пустой звук. У меня нет ни родины, ни дома. Я не принадлежу к земле. Просто у меня не было выбора. Убийство не мое хобби, понимаешь? Твоя жизнь нужна тебе самой, а не мне». Он поднял глаза и вдруг добавил. «Когда будешь плевать нам в спину, вспомни, что я сказал. Мы все разные. Такие же, как и вы, люди. Заложники той же войны. Только одни думают об этом, а другие нет. Постарайся выжить». Сказав это, он, не оглядываясь, встал и вышел.